Из внимания к гостям Куррадо закончил спор, но на следующее утро, гнев его не прошел еще со сном, он велел подвести коней, поехал с Кикибё к реке, где обычно водили журавли, и сказал: «Ты готов был показать мне одноногих журавлей, но если ты этого не сумеешь сделать, я велю отделать тебя так, что долго будешь помнить меня». Видя, что у хозяина гнев еще не прошел, и не зная, как быть, Кикибё уж помышлял о бегстве. О, как вдруг увидел несколько журавлей, стоявших на одной ноге, как то они обычно делают, когда спят. Он тотчас же воскликнул: «Мессера, взгляните-ка, говорил я вам, что у журавлей одна нога». «Я покажу тебе, сколько у них ног», — сказал Куррадо и крикнул: «Ого!» От крика журавли спустили вторую ногу и пустились на утек. «Ну, что теперь ты скажешь, обжора?» Кикибё, растерявшись, ответил, сам не зная, откуда у него явился ответ: «Да, мессере, но тому журавлю, что был подан к ужину на стол, вы не закричали: ого-го, он также спустил бы ногу». Ну да чего красиво вовремя сказанная острота! Ответ этот так понравился Куррадо, что гнев его тут же обратился в смех, и он сказал: «Ты прав, мой Кикибё, виноват я сам». Когда новелла была завершена и хохот стих, королева сказала: «Нежные мои дамы, добрые мои друзья, как в ясные ночи звезды являются украшением неба, а весною цветы полей, так и беседу красят острые слова. Увы, теперь мало осталось женщин, которые понимали бы толк в остром слове и сумели бы по достоинству ответить на него. Умение, отличавшее дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше на ней висит всяческих погремушек и украшений, полагает, что ее-то и следует почитать более других, не задумываясь отнюдь над тем, что если все то, что висит на иной красотке, навьючить на осла, осел может снести куда большую ношу, и тем не менее останется все тем же самым ослом. Вот так, увешанные разными погремушками, сидят они словно мраморные статуи, холодные и бесчувственные, и когда с ними заговоришь, так отвечают. Уж лучше бы они промолчали. Они уверяют нас с вами, что их неумение вести беседу в обществе происходит от скромности, как будто только та женщина скромна, которая разговаривает с одной лишь своей родной матерью». Долго смеялись над этим замечанием королевы, когда хохот стих, она велела сказывать Лауретте. «Жил во Флоренции, — начала она, — молодой человек по имени Федериго Дельхи Альбериги, который был признан за лучшего юношу не только в Флоренции, но и всей области Тосканы. Ну, как то и приличествовало бы молодому знатному юноше, он ухаживал за одной молодой знатной красавицей по имени Монна Джованна, и дабы заслужить ее внимание, выступал на турнирах, давал богатейшие празднества, делал ей подарки. Но Монна Джованна, не менее честная, чем была красивая, не обращала никакого внимания ни на то, что делалось ради нее, ни на того, кто все это делал. Дивно послушать, мои нежные дамы, чем больше отвергала она его ухаживание, тем больше разгоралась в нем страсть, и Федериго тратился выше своих возможностей. Уже ушло все его состояние, и не осталось ничего, кроме крохотной усадебки, да еще сокола, оно сокола из лучших в мире. Любящий более, чем когда бы ты ни было, но видя, что не в состоянии прожить в городе, Он уединился на своей усадебке, и тот в труде и охоте терпеливо переносил свою бедность. Вот так было дело, мои нежные дамы, когда муж Монны Джованны скоропостижно скончался. Оставшись вдовой, Монна Джованна, по обычаю наших дам, часто ездила с сыном в одно свое поместье, оказавшееся очень близко от усадьбы Федериго. И сын Монны Джованны, многожды наблюдавший полет сокола Федериго во время ловитвы, так пристрастился к этой птице, так возжелал иметь этого сокола, что потерял аппетит и сон. И надо же было, мои нежные дамы, чтобы мальчик этот внезапно и смертельно опасно заболел. Это несказанно огорчило Монну Джованну. Денно и ночно, не отходя от постели больного, она то и дело спрашивала, нет ли чего-либо, чего бы он пожелал. Вдруг мальчик и скажи, мама, я выздоровлю, если у меня будет сокол Федериго. Услыхав это, Монна Джованна глубоко задумалась. Да как же я попрошу у него сокола, который, судя по тому, что я знаю о нем, является лучшим среди когда-либо летавших, да кроме того, его и содержит ловитвою своею. Как же я буду столь черства и бездушна, чтобы лишить его последней радости, да и поддержки к существованию? Но, мои нежные дамы, любовь к сыну так превозмогла ее, что на следующее утро, под видом прогулки, она подошла к усадьбе Федериго и женской приветливостью, поздоровавшись с ним, сказала ему так. «Мой милый Федериго, я пришла вознаградить тебя за убытки, которые ты понес, полюбив меня более, чем тебе следовало. Я хочу пообедать с тобой сегодня». «Мадонна!» — отвечал Федериго. «Если я когда-либо чего-нибудь стоил, только лишь благодаря любви, которую я к вам питал. Ваше посещение мне тем дороже, что вы пришли ко мне, бедняку». Хотя и положение его было отчаянным, но он того обычно не замечал. Теперь же, не находя ничего, чем он мог бы чествовать любимую даму, ради которой когда-то он чествовал всю Флоренцию, он не находил себе места. Вне себя метался он по дому в поисках вещей, которые можно было бы или продать, или хотя бы заложить. Ему попал на глаза его бесценный сокол. Зная, что птица молода, и видя, что она достаточно жирна, найдя ее приличной снедью для такой дамы, немало не раздумывая, Федериго свернул соколу шею, приготовил обед и, весело вернувшись к ней, сказал, что все, что он способен был приготовить к обеду, готово. Вот так, мои нежные дамы, мило беседуя, угощаемая радушным Федериго, Монна Джованна так и съела сокола, и не подозревая о том. Когда убрали со стола, Монне Джованне показалось, что время сказать, зачем она пришла. «Мой милый Федериго, — начала она, — если бы у тебя были дети, и ты знал бы, как велика сила любви к ним, ты сумел бы меня понять, а поняв, быть может, и простить. Но у тебя нет детей, а я вот, у которой есть мальчик, подвержена закону общему всем матерям. Повинуясь этой силе, я вынуждена против всякого приличия и пристойности просить у тебя невозможного дара. Дар этот мой, Федериго, твой сокол. Да-да, не перебивай, Федериго, твой сокол, которым так восхитился мой мальчик, что если я тотчас же не принесу его ему, боюсь, что болезнь настолько ухудшится, что я потеряю сына. Умоляю тебя, Не во имя любви, нет, я того не заслужила перед тобой. Во имя твоего благородства, подари мне сокола, дабы я сохранила жизнь сыну. Когда Федерико это услыхал, принялся горько плакать и сказал: «Мадонна, вы снизошли в мою бедную хижину. Вы просите у меня ничтожнейшего дара, а я не в состоянии поднести вам его, ибо я полагал необходимым участвовать в вас самым дорогим, что у меня еще оставалось. Я так огорчен невозможностью услужить вам, что во всю свою жизнь не найду себе покоя». И так сказав, мои нежные дамы, он бросил перед ней перья, клюв и ноги сокола. Когда Монна Джованна увидала это, была несказанно потрясена, а про себя подумала: где же предел его любви ко мне? Ну, как бы то ни было, печально простившись, она вернулась к сыну, который через несколько дней, увы, скончался. Долго оплакивала безутешная мать смерть любимого сына. Но, мои нежные дамы, жизнь есть жизнь. Оставшись вдовой, очень значительной богачихой молодой, Монна Джованна часто бывала принуждаема братьями снова выйти замуж. Видя, что к ней то и дело пристают, однажды она сказала: «Братцы, коли хотите, чтобы я вышла замуж, выйду ни за кого иного, за Федериго дельи Альбериги». «Как?» — сказали братья. «Да в своем ли ты уме? У него ничего нет за душой». А она им в ответ: «Братцы, я предпочитаю мужчину, нуждающегося в богатстве, богатству, нуждающемуся в мужчине». Ну, видя ее непреклонность, братья выдали ее со всем ее богатством за Федериго дельи Альбериги, так став обладателем любимой и получив богатство Федериго, счастья и радости прожил с ней весь остаток своих дней. Долго обсуждали услышанную новеллу, кто говорил одно, а кто иное, кто так, а кто и вовсе эдак. Фиаметта и сказала: «Ваше Величество, если я точно поняла, мы сошлись сюда, чтобы несколько поразвлечь друг друга, не так ли? Так не позволите ли мне рассказать потешную новеллу?» «Повелеваю», — сказала королева. И та начала так: «В городе Ареццо жил богатый человек по имени Тофано. Была у него в супругах красавица по имени Монна Гитта, которую он неизвестно с чего страшно начал ревновать. Когда дама заметила это, пришла в законное негодование, потому что не была ни в чем виновата, и многожды допрашивала его, какова же причина его ревности. Но когда тот не мог привести ни одной, у нее явилась идея заморить его тем же недугом. Зная через служанку, что некий молодой человек очень заинтересован ею, она начала сталкиваться с ним, и уж ничего иного не оставалось, как завершить слова делом. Муж Тофано любил выпить, пользуясь этим, жена спаивала его до пьяна, укладывала спать и бежала к своему возлюбленному.